сумасшедший. Впрочем, все Витербо, Беатрис, я сам это часто повторяю, была женщиной, а прежде девушкой, прямо-таки беспощадно здравомыслящей, однако на нее находили приступы забывчивости, отчужденности, презрения, даже настоящей жестокости, которые, вероятно, объяснялись какой-то патологией. Безумие Карлоса Аргентино наполнило меня злобным удовлетворением. В глубине души мы всегда друг друга ненавидели. На улице Гаррея прислуга попросила меня немного подождать. Барин, как обычно, сидит в подвале, проявляет снимки. Рядом с вазой без цветов на ненужном теперь пианино улыбался, скорее вневременной, чем анахронической, большой портрет Беатрис в неприятно резких тонах. Нас никто не видел. В порыве нежности я подошел к портрету и сказал: «Беатрис, Беатрис Элена, Беатрис Элена Витербо, любимая моя Беатрис, навсегда утраченная Беатрис, это я, Борхес». Вскоре появился Карлос. Говорил со мною сухо, и я понял, что он не способен думать ни о чем ином, кроме того, что теряет Альф. «Рюмочку этого псевдоконьяка», — распорядился он, — «и можешь нырять в подвал. Помни, надо обязательно находиться в горизонтальном положении, лежать на спине. Также необходима темнота, неподвижность, время на аккомодацию глаз. Ты ляжешь на каменный пол и будешь смотреть на 19-ю ступеньку лестницы. Я поднимусь, закрою крышку, и ты останешься один. Тебя, может быть, испугает какой-нибудь грызун, дело обычное. Через несколько минут ты увидишь Альф, микрокосм алхимиков и каббалистов, наш пресловутый давний друг, многое в малом». И уже в столовой он прибавил: «Разумеется, если ты его не увидишь, твоя неспособность отнюдь не будет опровержением моих данных. Спускайся, очень скоро ты сумеешь побеседовать с Беатрис во всех ее обликах». Я поспешно сошел по лестнице. Меня уже тошнило от его болтовни. Подвал, размером чуть пошире лестницы, больше напоминал колодец. Я напрасно искал глазами сундук, о котором говорил Карлос Аргентино. Один из углов загромождали ящики с бутылками и парусиновые мешки. Карлос взял мешок, свернул его и положил на пол, видимо, в определенном месте. «Подушка незавидная», — пояснил он. «Но если я сделаю ее выше хоть на 1 сантиметр, ты ни черта не увидишь, только расстроишься и сконфузишься. Ну давай, давай, ложись, хорошенько расслабься и отсчитай 19 ступенек». Я выполнил его странные требования. Он, наконец, ушел и осторожно опустил крышку. Темнота, несмотря на узенькую щель, которую я потом заметил, показалась мне абсолютной. Внезапно мне стала ясна вся опасность моего положения. Я разрешил запереть себя в подвале сумасшедшему после того, как выпил яд. В бравадах Карлоса сквозил тайный страх, что я могу не увидеть чудо. Чтобы оправдать свой бред, чтобы не услышать, что он сумасшедший, Карлос должен меня убить. Я почувствовал некоторую дурноту и постарался объяснить ее своей неподвижностью, а не действием наркотика. Я закрыл глаза, потом открыл их, и тут я увидел Альф. Теперь я подхожу к непересказуемому моменту моего повествования и признаюсь в своем писательском бессилии. Всякий язык представляет собой алфавит символов, употребление которых предполагает некое общее с собеседником прошлое. Но как описать другим Альф, чья беспредельность непостижима и для моего робкого разума? Мистики в подобных случаях пользуются эмблемами. Перс, чтобы обозначить божество, говорит о птице. которая каким-то образом есть все птицы сразу.